Эрнест Хемингуэй. «Прощай, оружие». Книга первая. Глава первая. В тот год, поздним летом, мы жили в деревенском доме, откуда открывался вид на горы, отделенные рекой и равниной. Вдоль русла валялись высушенные, выбеленные солнцем галыши и булыжники, а по протокам быстро неслась прозрачно-голубая вода. По дороге мимо дома шли войска, и поднятая ими пыль оседала на кронах деревьев и на стволах, а листья в тот год опали рано. Мы видели, как шагают по дороге солдаты, поднимая пыль, и как падают листья под порывом ветра. Но вот солдаты уходили, и оставалась пустая выбеленная дорога, если не считать опавшие листвы. Равнина утопала во фруктовых садах, а за ней коричневели голые горы. В горах шли бои, и по ночам можно было видеть артиллерийские вспышки. В темноте это походило на летнюю зорницу, но ночи стояли прохладные, никаких признаков надвигающейся грозы. Иногда в темноте мы слышали под окнами мерный топот и гул тягачей, волокущих артиллерийские орудия. По ночам движение возрастало, шли мулы с вьючными седлами, а по бокам у них болтались коробки с боеприпасами. Серые грузовики везли людей, за ними тянулись другие, с ящиками снарядов, накрытых брезентом. Случалось, что и днем тягачи провозили тяжелые орудия со стволами, прикрытыми зелеными ветками и вьющимися растениями. На севере просматривалась долина, за ней каштановая роща и еще одна гора по эту сторону реки. За гору тоже шли бои, но безуспешные. Осенью зарядили дожди, листва с каштанов облетела, мокрые стволы почернели. Виноградники тоже поредели и оголились, и сама деревенская округа вымокла, порыжела и увяла вместе с осенью. Над речкой повисли туманы, а над горой облака. Из-под колес грузовиков разлеталась жидкая грязь, и солдаты топали по дороге в промокших грязных накидках, оттопыренных на животе, из-за двух пристегнутых к ремню кожаных патронташей, набитых под завязку узкими длинными патронами калибра 6,5 мм. Так что казалось, будто они на шестом месяце. На огромной скорости, разбрызгивая больше грязи, чем тягачи, проносились серые легковые автомобили. Впереди, рядом с водителем, обычно сидел офицер и еще несколько на заднем сиденье. Если сзади, между двух генералов, обнаруживался офицерик такого росточка, что можно было разглядеть лишь верх его фуражки да узкую спину, и при этом автомобиль мчался особенно быстро, то это, скорее всего, был король. Он жил в Удине и почти каждый день проезжал мимо, чтобы посмотреть, как идут дела. А дела шли хуже некуда. С наступлением зимы зарядили дожди, а с ними пришла холера. Но ее взяли под контроль, так что в результате от нее умерли только 7 тысяч военнослужащих.